Глава 4. Зима – наше с сестрой любимое время года. И не только потому, что мы отмечены богиней зимы и смерти Мараной, но и потому, что в этот период магия будто окутывает весь мир. Особенно я люблю ночь после снежного вечера с серебряной, полной луной, что заставляет нетронутый снег мерцать, будто усыпанный звездами. А воздух, пронзительно морозный, щиплет нос и кусает щеки. Я медленно выдыхаю густое облачко пара, кутаюсь в свою алую накидку на меховой подкладке, делаю несколько аккуратных шагов к лесу, и ноги в высоких сапогах утопают почти до середины голени. Морщусь, когда Анна разбегается и падает на нетронутый снег. Рушит совершенство свежего покрова, поднимая ногами и руками в воздух снежные хлопья. Она весело смеется, а потом взвизгивает от холода, когда снег попадает ей за ворот кафтана. Мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке, но я тут же шикаю на нее, прикладываю палец к губам и воровато оглядываюсь на далекий храм. Прошло больше месяца с тех пор, как мне исполнилось 14, а Анна стала Марой одну зиму назад. Наступил самый холодный второй месяц зимы. Все уже отпраздновали Коледу, любимый праздник всех Мар. Сестры обошли ближайшие деревни, принимая подношения и удостоверяясь, что вокруг не завелось нечисти. Анна слишком мала для таких походов, а меня, как старшую, оставили следить за ней. Мы были расстроены. Обе капризничали из-за того, что нас не пустили поводить хороводы у огромных костров, да попеть колядки под окнами, чтобы выпросить вкусное угощение. Но Ирина и старшая сестра Кира были непреклонны, и нам пришлось остаться. Однако сестры, усталые, вернулись сегодня в самом конце сгущающихся сумерек, потому что везде начались Велесовы святки. Это время, когда люди молятся другому богу о будущем урожае и здоровом скоте. Служительницы храма расслабились, перестав за нами следить, поэтому Анна уговорила меня прогуляться с ней. Пойдем, Агата. Вон там есть озеро, а рядом с ним клюква. Если соберем, то кого-нибудь на кухне можно упросить сделать твой любимый морс. Анна неуклюже поднимается, пытаясь вытряхнуть весь снег из темных волос, но часть длинных прядей уже намокла. Нельзя отходить так далеко, дуреха. Я подхожу ближе, скручиваю ее волосы, убирая так, чтобы они не холодили шею, и накидываю ей на голову капюшон. Ночь на дворе. Если нас хватятся, нам попадет. Хочешь еще раз пыль со старых полок в библиотеке попротирать? Сестра смешно морщит нос, уборку она не любит. Ирина пытается ее наказывать за непослушание таким способом, но результата пока никакого. Тут недалеко. Я тебе кое-что показать хочу. Анна в нетерпении мнется. Смотрит на меня с надеждой, округляет большие синие глаза, а я вновь оглядываюсь на храм, что тянется ввысь у нас за спинами. Днем серый, а сейчас кажущийся почти черным. Камень стен выделяется на фоне заснеженного леса. Оранжевые огни свечей горят лишь в нескольких окнах. Почти все уже спят. Я перевожу взгляд на небо. Хочу придумать отговорку, что уже слишком темно. Но луна светит ярко, а снег вторит ей. Отражает серебристые лучи, сверкает, укутав толстыми слоями еловые ветки. Хорошо, пойдем. Только быстро. Анна, радуясь, подпрыгивает и устремляется на северо-запад, границы с Сиратом, упорно переставляя ноги и утопая в снегу почти по колено. Я выше и двигаюсь быстрее, с легкостью ее догоняю. Улыбаюсь, голыми пальцами обхватываю ее руку в шерстяных рукавицах. Мы уже хорошо знаем местность около храма, потому что далеко нас пока не отпускают. Разведали тут все – и легко находим тропы, даже прикрытые снегом. Мы идем не дольше 10 минут. Но Анна запыхалась, дышит шумно, кряхтит, всем своим видом показывая, как ей трудно. Я знаю, чего она хочет. И разрешаю забраться мне на спину, чтобы я понесла ее еще пару минут. Сестра сразу веселеет, болтает ногами, пока я придерживаю ее под бедра, таща на себе. Она стискивает мою шею так сильно, что мой капюшон падает назад, открывая темные волосы. Морозный воздух холодит затылок и макушку. Но Анна трется своей холодной щекой о мою, и я опять снисходительно улыбаюсь, прощая младшей сестре недавнее нытье. Теперь я слышу лишь собственное дыхание да хруст снега под ногами. Где-то в глубине леса редко ухает сова, добавляя магии этой ночи. Когда мы доходим до берега озера, я спускаю Анну на землю, и мы обе восторженно вздыхаем, открывая рты от удивительного пейзажа. Мы здесь бывали днем, но ночью никогда. Перед нами раскинулось небольшое озеро. Оно замерзло, и лунный диск отражается на его поверхности, будто в зеркале. Мелкие трещины на льду похожи на белые и синие прожилки. Вон там, клюква! Я сразу иду в указанном направлении, желая побыстрее собрать ягоды и вернуться в нашу теплую комнату. Ночь хоть и красивая, но холодная. Да настолько, что уже пальцы в сапогах озябли. Замечаю ярко-красные ягоды в снегу, оглядываю огромные гроздья, предвкушая. Если собрать побольше, то не только морс можно просить сварить, но и ягоды в сахарной пудре сделать, а может даже пирог. Агата! Анна подходит к кромке озера, пинает небольшой сугроб, поднимая ворох снега. Кто такой Морок? Я в замешательстве оборачиваюсь на сестру, размышляя, от кого она могла услышать это имя. Мне о Мороках рассказали лишь на второй год обучения. Они слуги тени. А что такое тень? Тень — это место, куда попадают самые гнилые души после смерти, а также это тьма, которая этим местом управляет. Проверяю ягоды на прочность. Они хорошо промерзли, а значит, не сильно испачкают карманы. Корзинки-то у меня с собой нет. Как тень появилась? Рву клюкву, заталкиваю в карманы накидки и какое-то время молчу, размышляя над ответом. Об этом есть несколько легенд. Но только те, кто уже умер и встретил богиню, узнают, которая из них правдива. Агата, ну расскажи хоть одну. А потом ты всю ночь от любых теней на стенах будешь шарахаться. Анна трясет игольчатую ветку ближайшей сосны, стряхивая с нее снег ради забавы. Анна продолжает какое-то время конючить, не отрываясь от своего занятия, и я сдаюсь. Разные есть легенды. Большинство дошли до нас неполными. Одна из основных гласит, что тень самой богини Мараны поднялась, когда мертвые души ее топтали. Однако самая знаменитая легенда про то, как богиня сама схватила сумрак у ног своих и отрезала, чтобы тот помог ей справиться с жадными, эгоистичными и полностью сгнившими душами смертных. И ходит та тень за ней, вроде отдельно, но всегда подле нашей богини. На середине моего рассказа сестра перестает шуметь и начинает слушать внимательнее. Морок — нечисть? Насколько я знаю, нет. Но даже Кире неизвестно, что у них под маской. Она самая старшая. Сестра Яна сказала, что их все боятся. Они носят маски, а смотреть им в лицо нельзя, иначе умрешь. Яна. Ну, конечно. Она любит рассказывать страшные истории. Хотя какие страшные истории можно рассказать Маре, что сама убивает живых мертвецов? Однако Яне это удалось. Она рассказала сестре про Морока. Я не знаю, насколько это правда. Меня Ирина предупредила, что при встрече с Мороком лучше уходить, прятаться и ни в коем случае не пытаться заглянуть под маску. И ты поступай так же, Анна. Если увидишь Морока, делай как велено и избегай подобной встречи. Я продолжаю запихивать ягоды в карманы, когда слышу новый взрыв смеха сестры. Слышу, как она падает, и только тогда поворачиваю голову. У меня внутри все холодеет, а ягоды выпадают из онемевших пальцев. Гляди, Агата! Я видела, как мальчишки делают это зиму назад, как раз перед тем, как ты пришла. Они меня немного научили. Анна стоит на льду уже больше, чем в 10 метрах от берега, отталкивается, пытается скользить, но падает. А у меня внутри все трясется от напряжения. «Анна, вернись! Иди ко мне!» Мой голос будто стал чужим, скрипучим. Я говорю сестре, что надо вернуться, но сама застыла, боясь сделать шаг, словно это я стою на льду, а не она. Мне еще на третий год сестры запретили ступать на лед этого озера, потому что оно никогда не промерзает достаточно, чтобы выдержать вес человека. Однако Анне этого либо не сказали, либо она пропустила предостережение мимо ушей. Я молюсь про себя, чтобы лед выдержал мою худенькую сестру. Я вся вздрагиваю, когда она поднимается и вновь падает, приземляясь на попу, скользит еще дальше от берега и меня. Сестра смеется. «Анна, иди ко мне, пожалуйста!» Я стараюсь передать голосу беззаботности, чтобы ее не пугать. Если я сама ступлю на лед, он точно треснет. «Тут скользит как-то хуже!» Анна делает несколько шагов ко мне, и мы обе слышим треск. Анна смотрит под ноги, видя, как змеятся трещины. По-глупому наклоняет голову, делает очередной шаг, но уже аккуратный, медленный. Новый треск почти оглушает. А у меня сердце бьется в горле. От страха в глазах сестры, когда она вскидывает на меня взгляд, а ее нижняя губа начинает дрожать. Я быстро сбрасываю свой теплый плащ, оставаясь в легком кафтане. «Анна, беги ко мне!» Я пытаюсь кричать, но голос подводит. И я рада, что выдавила хотя бы это достаточно громко, чтобы сестра услышала. И она устремляется вперед. Но Анна особенно неуклюжа, когда боится. Ей удается сделать 3 шага, и лед трещит, расползается, огромные куски кренятся, а потревоженная темная вода выплескивается на поверхность. И Анна поскальзывается. Я не жду, а устремляюсь ей навстречу, лавируя между трещинами, перескакивая их. Анна с визгом падает в темную воду первой. Исчезает сразу с головой. А я падаю вслед за ней, совсем близко. Из горла вырывается хрип, когда все тело пронзает холод. Но здесь не так глубоко. Вода доходит мне до шеи. Замечаю накидку сестры, хватаюсь, вытягивая ее голову на поверхность. Анна громко плачет, выплевывая попавшую в рот воду. Стучит зубами, бьет по воде единственной подвижной рукой. Остальное тело явно онемело. Холод от воды такой, что мне кажется, словно меня режет 1000 ножей. Мой ужас так велик, что я едва осознаю, как переставляю ноги, таща сестру за собой на берег. Почти выбрасываю ее тело на твердую поверхность, а сама выползаю на четвереньках. Пальцы едва слушаются, пока я стаскиваю с Анной верхнюю одежду, кутаю в единственное, что осталось сухим. Свою накидку. Она стучит зубами и вся дрожит, но при этом продолжает заунывно рыдать, пережив шок. Я не могу ее успокоить, потому что мои зубы тоже стучат, и я трясусь не меньше ее. А страх, что я чуть не потеряла сестру, душит не хуже веревки на шее. Ирина учит меня, что всегда нужно действовать, нельзя поддаваться страху. Что я и пытаюсь сейчас делать. Пытаюсь изо всех возможных сил. «Анна, обхвати за шею!» Скидываю сестру себе на спину, пытаюсь идти к храму. Но ноги не слушаются, подламываются в коленях, и каждый раз их пронзает боль. Анна делает, что велено. Цепляется за меня, почти душит. Мне удается пройти 5 минут. Пока каждый вдох не начинает вырываться с хрипом. Мне слишком холодно. Пальцы едва удерживают сестру. Но нам навстречу бежит Ирина. И я начинаю плакать едва ли не громче, чем Анна. Падаю на колени в мягкий снег, когда наставница широкими шагами преодолевает расстояние между нами.